Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити» на Радио России. Если вы помните, позавчера, в московский понедельник, я пожаловался всей стране, что никак не мог найти на выходных днях вечером какой-нибудь фильм по телевидению, который можно посмотреть, потому что по основным каналам шли фильмы про вампиров. И я подумал, что, вне всякого сомнения, спрос рождает предложение. В первую очередь именно спрос. И раз нам показывают столько фильмов про графа Дракулу и вампиров, и раз вообще с конца 18 века это одна из самых популярных тем в мировой романтической литературе, поэзии и прозе, то должны быть этому какие-то причины. Вот ведь интересно, даже не почему нам эти фильмы показывают. Ну, можно догадаться, во всяком случае, можно предложить свои версии. А вот интересно, почему мы их с таким удовольствием продолжаем смотреть. Ну, чем они более кровавые, чем те же самые надоевшие боевики, которые так и стремятся тоже к фильмам о вампирах. Или так называемая черная фантастика, в которой тоже текут реки крови. Может быть, современная культура вообще представляет собой какую-то культуру вампиров, поскольку все то, что мы называем сегодня популярным кинематографом, сводится к жутковатому смешению секса и крови, началом которому был именно как-то незаметно возникший еще с 18 века культ вампиризма. Вот почему? Почему возник этот никем не объявленный культ? Почему каждый год выходят новые и новые фильмы о графе Дракуле, и не с тем числа, кто только из ведущих режиссеров, да, взять только Копполу одного, ну уж куда, казалось бы, человек со вкусом, экранизировал тоже роман Брэма Стокера. В чем причины этой популярности? Вот эту тему мы хотим сегодня попробовать обсудить за оставшиеся 40 минут здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити». Почему мы смотрим фильмы о вампирах или психология графа Дракулы? Ну, такое вот предложение по теме. Обсуждаем мы ее по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-15-14. Этот телефон. И мы по-прежнему находимся в Москве. Код города 495. 495. Итого 956-15-14. Почему так популярно тема или культ, для меня это практически культ вампиризма. Ну и пока вы раздумываете, а не стоит ли вот прямо взять и поговорить в прямом эфире о вампирах, когда еще выпадет такая возможность, неизвестно, когда мы будем повторять эту тему, у нас, как всегда, звучат музыкальные паузы. Сначала я вас хотел попугать какой-нибудь, правда, вампирской музыкой, но потом решил, что на ночь как-то нехорошо, нехорошо. И поэтому решил обратиться к корням. Человек, вот имени которого я так даже и не узнал, который называл себя граф Зачерли. В конце 50-х годов был одним из первых, кто на музыкальной эстраде стал петь песни в образе вампира и как бы устраивать такой мини-театр вампирской песни на эстраде. И этот человек тоже своего рода основатель целого направления, правда, не очень большого, которое получило название «Rock and Horror». И те, кто с интересом относится к этому направлению, его, конечно, знают. Правда, я считаю, что музыка эта была скорее не вампирской музыкой, а таким способом лечения от вампиризма, ну, эстрадным способом лечения. Поэтому радостно в качестве радиотаблетки представляю вам сегодня графа Зачерли. 495-956-1514. Почему так популярны фильмы о вампирах? In every vampire's life come moments now and then when goodness seems to threaten you. Don't yield, don't bend, you'll triumph in the end. A wicked thought will pull you through. When things are going wrong and virtue might succeed, remember to yourself be true. Fight hard, spread hate, and if you concentrate, a wicked thought will pull you through. Keep your eyes upon the ground, fill your heart with gloom. It takes a heap of a haunting to make a grave a tomb. So banish all those fears. Tomorrow things will change. A darker day's in store for you. Be strong, don't fail, and evil will prevail. A wicked thought will pull you through. Heart on, heart on, unbowed in your shroud. A wicked thought will pull you. Серебряные нити. Ну, не знаю, стоит ли давать литературный обзор всяческих страстей, но так, для того, чтобы разговор завести. Первые упоминания о вампирах, как вы, наверное, знаете, встречались в греческих ранних мифах, где жутковатые существа, так называемые ламии и стригии, пользовались покровительством богини Гекаты, богини ночи, для того, чтобы сосать кровь у людей. Благосклонность к этой ночной нечисти передалась им от древних божеств подземного царства, зоны обитания самых темных сил природы и человеческой фантазии. Извините. Позже, в поверьях народов Южной Европы, вампирами становились нераскаявшиеся грешники, самоубийцы, а также те, кто погиб, не успев принять покаяние. Человек, укушенный вампиром, через некоторое время входил в мрачное сообщество нечистых, и, потеряв власть над собой, он бродил по ночным дорогам и пил кровь случайных прохожих. Это вы все знаете. Восточные славяне называли подземное существо, вот это пьющее кровь, упырем или вовкулаком. И это слово значило вставшего из могилы покойника, который набрасывался на спящих людей. Однако, единственное, что как бы вот облегчало его участь, он все-таки предпочитал мучить своих родственников, особенно ближайшую родню. За ними всегда гонялся вовкулак. Ну, в низшей мифологии и древней мифологии европейских народов мертвец, сосущий кровь у живых людей, являлся в облике летучей мыши, а иногда и других животных, непременно приотвратнейшего вида. Вообще, само польское слово «вампир» означало когда-то особый род летучих мышей. Налетая на спящего человека, нетопыри, по легендам, упирались ему в лицо и длинными, тонкими, как иголки, зубами, и сосали кровь, не переставая при этом лететь. Вот такой вот романтический образ быстрые движения крыльев, как пропеллер, создавали при этом приятный ветерок, и спящий человек не просыпался, как бы убаюканный этим вот взмахами крыльев вампира. Ну, сами знаете, древние славянские легенды с особой силой проявились в Румынии, Венгрии и Словакии, в той самой Трансильвании. Здесь кровопийцы, боявшиеся света, наделялись огромными клыками и даже отождествлялись с конкретными людьми. Ну, достаточно вспомнить все того же легендарного графа Дракулу, который составил себе славу вампира благодаря не только внешнему сходству вот с этой летучей мышью, но и наличию некоторых неприятных привычек, которые были присущи, по легендам, всяким разным фантастическим упырям. Ну и после появления мистической драмы Брэма Стокера «Дракула» повествования о вампирах стали самыми популярными мотивами романтических повестей XVIII века. Ну а о том, что же все-таки эти предания делают с человеческой психологией, нам еще до начала эфира на автоответчике поведала Татьяна. Здравствуйте. Вас беспокоит Татьяна из Воронежа. Высказывая свое мнение о причинах популярности фильмов о вампирах. Молодые люди смотрят эти фильмы прежде всего потому, что хотят уйти от реальности. Поэтому я считаю, что в духовном плане воздействие этих фильмов сродни наркотическому. Хочется хоть какое-то время пожить красочной жизнью среди нереальных бледных мужчин с горящим взглядом, томных женщин на фоне загадочных старинных замков, пережить вместе с героями чувство страха и ужаса. Не будучи психоаналитиком, смею предположить, что в глубинах нашего бессознательного заложена потребность в иррациональном, загадочном, жутком, чем и пользуются продюсеры и режиссеры. Чем опасны эти фильмы? Казалось бы, что все образы, увиденные на экране, после просмотра фильма исчезают навсегда. Но нет, они существуют в нас, и в трудные минуты жизни, когда человек должен напрячь все духовные силы, чтобы выжить и остаться человеком, эти образы оживают как бы и мешают осознанному восприятию мира. До свидания. Вот блестящее, по-моему, мнение. Только вот если в человеке есть некая естественная потребность в ужасном и страшном, то это значит, что в нем есть естественная потребность в том, чтобы нас пугали. Ну, то есть, чтобы мы боялись и дрожали все время. И тогда надо понять, а зачем она, эта потребность, человеку нужна. Она же любому биологическому виду будет мешать. Наверное, за этой потребностью стоит все-таки что-то еще. Иначе это просто та самая фрейдовская потребность в смерти, да, то самое мартида, желание смерти, вот о чем говорит Татьяна. Но, увы, как вы знаете, я не совсем согласен с такой позицией. Хотя что-то в этом есть, но что-то же должно крыться там, за вампиром. Или за ним кроется что-то такое, как за наркотиком. Ну вот он есть, и он во всем виноват. Наркотик. Не человек, который его употребляет. Не человек бегает за наркотиком, а наркотик бегает за ним. Не человек так интересуется мифами о вампирах, а мифы о вампирах преследуют его. То есть где-то там, получается, в глубине бессознательного есть самый натуральный Дракула. Вот Григорий нам дозвонился из Костромы. Может, он поможет нам разобраться. Доброй ночи, Григорий. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я бы хотел поделиться такими мыслями. Но я человек, родился в поздний социалистический период, и мое детство и ранняя юность прошли в период развитого социализма. Ну да, как и мое, впрочем. Да, но я помладше вас, поэтому хотел бы сказать, что меня в то время тема вампиров не интересовала особо. Нам хватало своих там тем, борьба. Своих вампиров я, хватало? Да, коммунистических. Угу. Точнее, врагов коммунизма. Там, американцев, кого угодно. Вот, но... Кровь сосали, конечно. Да-да, извините, Григорий, все, господи. когда в наш массовый кинопрокат стали проникать фильмы, точнее не проникать, а поставляться фильмы голливудского производства, эта тема как-то стала более беспокоить людей. Вот. Сейчас мои дети, собственно, смотрят с удовольствием все эти ужастики. Вот. Я не одобряю, конечно, их наклонности к этому, но в то же время запретить им не имею права и возможности. Я считаю, что дети должны сами делать какой-то выбор. Конечно, я слежу за тем, что они смотрят, и стараюсь склонить их мысли на какой-то правильный уровень сознания. Но они вот тоже не могут объяснить, зачем они смотрят. А вы как думаете? Мне кажется, что вот именно какая-то тяга к хтоническому, каким-то хтоническим глубинам. То есть, опять же, тяга к смерти, да? Тяга к понять... Да, тяга к смерти, Танатос вот этот, который понять... так привлекает человека. Ну, дети же ваши, они, наверное, находятся в том возрасте, когда их должен привлекать Эрос. Ну, как бы с чего вдруг, ну, вам, вашим детям сколько? Одному 11, другому 10. Чего их в этом возрасте Танатос-то так привлекает? Вот ведь что интересно, у них только-только интерес к Эросу должен просыпаться, такой потаенный. Ну, это тоже, мне кажется, у них да. довольно спешно уже проявляется. Но, может быть, тема... Рано для тяги к смерти, ну, еще с подростками, там, лет 17, 18, 16, еще как-то могу согласиться. Ну, да. А вот 10-11, что они там находят? Может быть, действительно, что им, правда, то, что вы говорили... Просто вы сейчас говорили там о наркотиках, что может быть, не я говорил, но говорили, да. Да. Готовясь к прослушиванию вашей передачи, перед самым началом звучала группа «Чайф», ее замечательная композиция «Апинтина и Майка». Угу. С определенной, так сказать, тематикой. Музыка регги, там упоминание известного наркотического вещества и так да, далее. Да, да, да. Ну а какое же регги без наркотических веществ? Ну все об этом. Да. Никуда не денешься. Я хочу сказать, что я, к сожалению, не слышал группу «Чайф», которая звучала перед началом нашего эфира. Но спасибо, Григорий. В этом, наверное, что-то такое есть по одной простой причине. Я, с вашего позволения, попробую вспомнить еще одну жуткую историю. По счастью, вроде бы, у нас не нашедшего такого уж выраженного продолжения, была такая знаменитая на Западе секта Чарльза Мэнсона под названием «Семья». Так вот, вспоминать я себе позволяю. В 1969 году секта Мэнсона совершила ритуальное убийство актрисы Шэрон Тейт, беременной жены режиссера Романа Поланского, и всех ее гостей, и они измазали еще кровью стены голливудского особняка. В общем, это был тихий ужас, и дикий страх тогда охватил весь поселок под названием Голливуд. Так вот, в многочисленных писаниях об этих убийствах и о секте Мэнсона писал... Было написано много книг, и был такой исследователь Винсент Бугльози. Он писал: «Один аспект мэнсоновской философии меня особенно ставил в тупик. Он боготворил страх. Он не только проповедовал красоту страха, но и внушал семье, что надо жить в постоянном страхе и любоваться страхом. Для него страх был синонимом осознания той или иной проблемы. Он считал, что чем больше у тебя страха, тем больше осознания, а значит, больше любви. Когда тебе по-настоящему страшно, ты весь сосредоточен на моменте сейчас. А когда ты понимаешь глубину момента сейчас, твое осознание полностью включается». Ну, давайте называть вещи своими именами. Проблема заключается в том, что семья Мэнсона – это практически форма некой абсолютно тюремной культуры, как и любая тоталитарная секта, собственно говоря. А осознание по Мэнсону – это дикий страх всего того, что не относится к секте. Страх и постоянное любование собственным страхом приводило к тому, что люди боялись сделать шаг куда-то в сторону, за пределы, за границы секты. Есть, по всей видимости, наркотик страха. Этот наркотик страха, как ни странно, работает на то, чтобы человек мог оправдать свою собственную пассивность. Я ничего не делаю, потому что я боюсь. А боюсь я, потому что мне показывают страшное кино, и я люблю страх. Очень многие люди, которые лечились потом, по-моему, у нас таких все-таки ответвлений семьи Мэнсона, я не слышал ничего об этой секте, по крайней мере, на нашей территории. Но люди, которые потом в Америке, в Европе лечились после того, как жили в колониях Мэнсона по всему миру, они рассказывали о том, что страх как бы заставлял добровольно оставаться в пределах колонии. Страх имеет одно странное свойство. Страх оправдывает бездействие и пассивность. Страх позволяет человеку совершать жуткие убийства просто по приказу руководителя секты. Потому что проще действовать по приказу именно в страхе. Когда ты испытываешь страх, тебе дают приказ, и ты его выполняешь. И поэтому волей-неволей любые фильмы ужасов являются такими своего рода регуляторами лени. Да, я смотрю о том, как опасен мир, что любой достаточно симпатичный человек или красивая девушка, бах, ночью может превратиться в вампира. Нет, я, конечно, в это не верю. Но это дает мне чувство страха, которое позволяет мне бездействовать. Может быть, немножечко неожиданный взгляд на проблему, но подумайте об этом, и я думаю, что вы в целом со мной согласитесь. Страх и бездействие – это одно и то же. Доброй ночи, Марина. Марина из Волгограда дозвонилась. Пропустим ее вперед. Марина? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Марина. Знаете, мне 47 лет, и я такие фильмы не смотрю. Я категорически против, мне они не интересны, я считаю их вообще бездуховными и ненужными в жизни. Но я хочу сказать, что стресс, который человек переживает при просмотре именно вот таких фильмов, ну, ужастиков, или как там их можно назвать, он помогает затем людям справляться легче со стрессами в жизни. Это мнение психологов. Я когда-то читала, и я считаю, что это правильно. Вот такая моя точка зрения на этот вопрос. Возможно. Спасибо большое, Марин. Я в последнее время что-то прихожу к другим выводам, ну вот которые я только что озвучил. Не стану их повторять. Во всяком случае, это хорошо, что звучат оба мнения в эфире. Вне всякого сомнения, фильмы, любые фильмы, связанные с агрессией, не столько вызывают агрессию, сколько вызваны на самом деле с ней бороться. Мы идентифицируем себя с героями и представляем себе, как мы побеждаем зло, да, подставляя своих начальников на место жертв вампиров, например. Благородных вампиров, конечно. Вот, но мне все-таки кажется, что где-то в очень большом объеме фильмы, связанные с чувством страха, оправдывают бездействие. И это какая-то только одна из сторон, которая, кстати говоря, еще не является некой потребностью. Потому что раз мы смотрим с интересом, значит, интерес связан с чем-то ужасно древним в нашем сознании. По крайней мере, так я это чувствую. Ну, а почему музыка Зачерли является лекарством? Да просто потому, что эта музыка достаточно пародийна, она насмехалась над фильмами о вампирах и тем самым побеждала, вот этот, помогала побеждать вот этот самый страх. Поэтому мы ее сегодня и слушаем. Every Transylvania hop, when the ghouls and the monsters are about to drop, One lively cat don't want to stop. He shouts for more, more, more, more, more. He's a ring-a-ding-a-rang-a-tang, the dooby-dooby-doll of the hop. He always wears a shaggy fur cape, cut kinda loose with a Congo drape. They say that it's made of a let-out ape, and it hangs right to the floor. He's the ring-a-ding-a-rang-a-tang, the dooby-dooby-doll of the hop. He's a little bit hairy, looks a little bit scary, but that's customary at a Transylvania hop. When the dawn is like a tombstone gray, and the ghosts and the vampires steal away, this cat's still swinging and full of play. He shouts for more, more, more, more, more. He's a ring-a-ding-a-rang-a-tang, the dooby-dooby-doll of the hop. Ну вот, сбылась наконец хорошая примета в передаче. Это когда сразу на проводе с разных сторон есть две Ирины из Москвы, наших постоянных радиослушательниц. Поэтому давайте сначала послушаем мнение о вампирах первой Ирины. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, меня зовут Ирина. Я не люблю фильмы про вампиров и решила подумать, почему. Все мы связаны друг с другом невидимыми нитями. Все мы и потребляем энергию друг друга и отдаем ее. И вот попытка представить эту взаимосвязь в таком кровожадном агрессивном виде, в виде вампиров и их жертв, это, по-моему, желание заявить о своей разграниченности и изолированности. Это попытка представить это невидимое, но реальное совместное пространство людей в виде очень опасном для жизни. Чтобы внутри этого взаимозависимого пространства не быть ни вампиром, ни жертвой, нужно, получив от кого-то энергию, ну, в любом ее виде, в физическом, эмоциональном, интеллектуальном, преобразовывать ее, творить что-то новое и отдавать другим. А вот, по-моему, это нежелание внутреннего творчества и выражено в такой крайней демонизации этой внутренней человеческой взаимозависимости. Спасибо, до свидания. Ну вот, такое мнение, почему я не люблю. Доброй ночи, Галина Николаевна. Мы так давно не пускаем вас в эфир. Извините, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вот я звонила прям сразу в начале. Да, я знаю. Спрашивали о том, что кто это смотрит и кому это нужно. Угу. Так вот, я как раз хотела вам сказать о том, что вот те режиссеры, постановщики, они все это делают сами для себя. Я даже как-то раз слышала Виктюк, это, по-моему, по культуре, культурной революции. Виктюк — это известный вампир. Они создают эти фильмы, свои спектакли или там что-то, картины для себя. Поэтому ничего удивительного. Ну и фиг бы с ними. Они вот там сами для себя создают и сами для себя смотрят. Так нет же. Так нет же. Смотрят же. Смотрят-то миллионы. Правильно, показывают. А что смотреть остается-то? Ведь фактически по телевизору ничего смотреть нечего. Что по первой, что по второй программе. Ведь смотреть нечего. Одни вот эти вот убойные эти картины и вот эти вот вампиры и вот бог знает что. Ура! Будем слушать программу «Серебряные нити». Спасибо большое, Галина Николаевна. Доброй ночи, Ирина. Я всегда между вами желание загадываю. Да-да. Да-да. Да, частично я согласна с тем, что вы говорили, частично не согласна, и прошу выслушать, если позволите, чуть-чуть мое мнение. Вы знаете, вот вы говорили о страхе, который испытывать должен человек. А вы знаете, страшнее еще то, что что вот то, что... Я как раз не считаю... Алло. Извините, Ирина, я как раз не считаю, что человек должен его испытывать. Ну, ладно. Ага. Ну, вот так прозвучало, что вот эти фильмы, как бы, они страх вызывают. На самом деле страшнее то, что вот фильмы, и не только про вампиров, а им подобные, вообще гораздо большие ужасы, кошмары и мерзость, они уже не вызывают страха. Что мы смотрим на прилавках скелетоны, которые берут дети и покупают, и так далее, и тому подобное. То есть это становится уже обыденным, это какая-то часть, уже какая-то субкультура, которая возведена в ранг нормального, которая уже не вызывает отвращения, мерзости, страха и противодействия какого-то в душе. Это еще более страшно, и поэтому оно, вот такое вот субкультура, вот такая, как среда, она уже манит. Вы говорили, как будто наркотики не гонятся за человеком. Да, вот эта мерзость, она уже подминает под себя человека, она за ним гонится. С одной стороны, я с вами согласен. С другой стороны, ну, понимаете, какая штука? Если я ее чувствую как мерзость, ну, правда, я такой, я ее чувствую как мерзость, то я даже тему передачи предлагаю, потому что не могу по центральным каналам найти, ну, хоть чего-нибудь, какой-нибудь картинки, на которые я могу посмотреть, просто устал от букв, книг, писаний и всего остального. Ну, мерзость, ну, не смотрю. Что такое происходит с людьми, что они эту мерзость смотрят? Вот что меня интересует. Вы знаете, вот вы не смотрите, я не смотрю, потому что у нас еще есть иммунитет против этого. А молодые, молодое поколение, у них иммунитета этого уже нет, потому что это становится частью, составной частью души человеческой, Ирин, и не натуры человеческой. Не обижайтесь на меня. Я не очень понимаю, что ж стало составной частью души. Хотя я, наверное, понимаю, о чем речь. Я просто хочу это определить, потому что если мы с вами начнем пользоваться медицинскими терминами, то мы будем вынуждены сказать, это психическая болезнь, ее надо лечить. Хватаем скорую помощь, целую Москву вызываем, хватаем всех, кто вечером смотрит фильмы про вампиров, и в больницу. Я утрирую, конечно, но, в общем, иммунитет, зараза, это слова отсюда. Если хотите, я когда говорю о потребности в страхе, которая оправдывает бездействие, я имею в виду именно это, структуру нарушенного иммунитета. Это и есть иммунитет. Я упиваюсь страхом для того, чтобы оправдать собственное бездействие и собственную неспособность задуматься о чем-либо, в том числе и об этом самом собственном упивании страхом. Понимаете? Я получаю... Александр Геннадьевич, многим на этих фильмах, я о чем говорю, не страшно. Так это тогда... А тогда не смотрят. Они смотрят это, жуют попкорн, пьют фанту или пиво. Нет, вы понимаете, в чем дело? Это не страшно. Вы понимаете, вот что страшно. Вы понимаете, в чем дело? Нет. Потому что нельзя смотреть кино, не испытывая ничего. Для них это обыденно. Или какое-то определенное кино. А если для них это обыденно, то тогда это что-то значит. Они чего там пытаются найти? Развлекаловка, ужастики. А что такое развлекаловка, ужастики? Ну, развлекаловка комедии с трудом, ну, понимаю. Развлекаловка детектив с трудом, ну, понимаю. И даже говорили об этом, как-то объяснили. Что такое развлекаловка вампир? Это что? Экзотика. Да, потому что... А что такое экзотика? Деньги – это у нас тоже экзотика. Ну, я... Понимаете, какая штука? Я с вами согласен. Может быть, я просто пытаюсь сам для себя где-то поглубже это понять. Чуть-чуть поглубже. Потому что... Ну, легко сказать. Они тупые все. Вот там кинозал, набитый подростками, все тупые. Я не об этом. Или все сказать. Больные, здесь они нет все. Тупости. Они нет, ищут. Нет. Они ищут что в этой кровюке? Знаете, дело не в том, что они ищут. Дело в том, что стирается грань между красивым и уродливым, между добром и злом, между какими-то эстетическими нормами. И что вот происходит? Вот в чем дело. Она стирается, и что? Ну и фиг с ней, с этой гранью. Ну, нет, вы задаете вопросы, которые просто я не хочу на эти вопросы отвечать. Так нельзя говорить, что значит «ну и что». Как это? Это все. грань между... Вот если раньше были убийцы, вот еще до революции, которые каялись, которые понимали, что они делают, то сейчас масса чудовищных преступлений, когда человек даже не отдает себе в этом отчета. Он делает это походя. Вот что страшно. Для того, чтобы это произошло, с человеком должно произойти что? Я считаю, что это век совершенно с другой энергией. Более тяжелый, более кошмарный. Опять я с вами согласен. И эта энергия, она уже просто вторгается во внутренность человека и очень агрессивно себя ведет. То есть это, она... собственно, и есть антихрист, да, сатана. Век антихриста. Потому что век антихриста, то есть антихрист, он имеет свои параметры, в отличие от сатаны. Да, это я понимаю. Я ведь хочу сказать вот что. Для того, чтобы век антихриста настал, и для того, чтобы дети психологически, без использования религиозных терминов, смотрели все это, должно произойти что? Они, ну хорошо, пусть они больны, но чем? С чем ассоциируется кровь? Спасибо, Ирина. Спасибо большое. Я, в общем, полностью с вами согласен. Может быть, просто термины немножко другие. Кто, простите, дозвонился? Галина? Нина? Да. Нин, доброй ночи. Добрый вечер. Если позволите, одну минуту вам дам, ладно? Я постараюсь. Угу. По сути, эти фильмы любить невозможно. Это противоестественно человеческому сути. Происходит ломка психологии. Это печать сознания, которая потом обязательно проявится, только не в хорошем. Они несут код смерти, страх. Смотрят люди о сложившейся без духовной пустоты. Ведь ее нужно чем-то заполнить. А показывает это отрицание жизни, отрицание доброты и любви те, кто заинтересован в людских страхах, тем самым забирая у людей энергии. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Всего спасибо. Доброго. Я... Знаете, почему прекращаю этот разговор? Поскольку, собственно говоря, это и есть то, чего я хотел. На самом деле вампир загадочной нитью крови, не серебряной, связан с чувством потери души. А знаменитая Лилит, которая один раз встречается, упоминание которой один раз встречается в Библии, это, да, первая жена Адама, которая была до сотворения Евы и которая, отвергнутая первым человеком, стала в еврейской уже мифологии повелительницей демонов и злых духов. Она, собственно говоря, тоже была вампиром, то есть пила кровь точно так же, как Ламии и Стригии. А в книге Левит 17.14 написано ясно и однозначно: душа всякого тела есть кровь его. Когда человек умирает, то его дух и душа окончательно покидают физическое тело, согласно этим преданиям. А если дух покидает нашу оболочку и сливается с пространством единого духа или Бога, то без души человек не может воскреснуть физически, он погибнет, так как вода непременно вытекает из всякого сосуда с трещиной. Есть у меня такое подозрение, что люди, которые смотрят фильмы о вампирах, отчетливо ощущают свою собственную болезнь. Охота за острыми ощущениями – это охота за потерянной душой. Я больше, в общем, ничего и не хотел сказать. Есть такое чувство, что я потерял душу, пусто мне. И я не могу обрести чего-то, чего я не знаю, чего я забыл, как называется. Чего-то, что мы называем спасением или возрождением, или даже наполненностью жизнью. Потому что жизнь и наполняет та самая субстанция, наша жизнь, ее и наполняет та самая субстанция, которую мы в конечном итоге называем душой. и по самым древним мифам, которые никуда, согласно аналитической психологии, от нас не уходят, даже если мы их не понимаем. Для того, чтобы обрести душу, нужно обрести кровь, полнокровность, полноценность. Очень близкие на самом деле понятия. Впрочем, об этом можно говорить бесконечно. Я думаю, что вы поняли мою главную мысль. Ощущение того, что человек потерял душу и смысл, приводит его к тому, что он смотрит с удовольствием фильмы о вампирах, поскольку кровь – самый древний символ человеческой души. Самая древняя субстанция, которая, по мнению древних, эту самую душу в себе и несла. Ну, впрочем, это еще одна точка зрения, с которой можно не соглашаться. Хочу всех поблагодарить. У нас на сайте в интернете мне попался вопрос, который меня остановил. Давно не было пятниц, мы очень давно не говорили о любви, а в интернете без меня народ стал обсуждать тему, а может ли любовь принести зло? Ну, как раз в некое продолжение разговора о вампирах, давайте все-таки это дело обсудим. Может ли любовь принести зло? И каким образом она это делает? Тема передачи послезавтра в пятницу. Помните, пожалуйста, что с 7 часов вечера работает автоответчик на телефоне 956-15-14 в дни эфира. Звоните нам в московскую пятницу. Спасибо, спокойной ночи, не бойтесь вампиров. Они не страшные, если их понять. Here in the shadows, why am I drawn to you there? What strange compulsion is this which bristles my hair? What is this urge past resisting, oh, this madness which I've never felt? What is this tingling sensation up and down my belt? Playing at the moon high in the Transylvanian sky. Playing at the moon, I wonder why. Yesterday was sweet, I felt no pangs of disgrace. But now when we meet, I'm aware of this pair of fangs on my face. Playing at the moon, not caring what tomorrow brings. I see your pointed ears.